Так говорил он, молясь, и внимал промыслитель Кранион. Дал Пелиону одно, а другое владыка отринул. Другу его от судов отразить и пожары убийства дал, но мольбу, да из битв невредим возвратиться, отринул. Он же, когда возлиял и моление Зевсу окончил, в кущу вошел и в ковчег, положивший кубок заветный, вышел и стал перед кущей, движимый сердце желанием видеть еще и троян и ахеян жестокую битву. Тою порою с Патроклом героем, готовые к битве, воины шли, чтоб нарать троянскую гордо ударить. Быстро они высыпались вперед, как свирепые осы, подле дороги живущие, коих сердить приобыкли дети, вседневно тревожа в жилищах их придорожных. Юность безумная общее зло навлекает на многих. Ежели их человек, путешественник мимо идущий, тронет нечаянно, быстро крылатый, с сердцем бесстрашным, все высыпаются вдруг на защиту детей и домов их, с сердцем и духом таким, от своих кораблей мирмидонцы реяли в поле. Воинственный крик их кругом раздавался. Вождь их еще ободряя, Патрокл вопиял громозвучно. «Ныне, бойцы мирмидонцы, друзья Ахиллеса героя, будьте мужами любезные, вспомним кипящую храбрость». Ныне прославим Пелида, который по доблести бранный первый в ахейских мужах, и храбрейшие вы его слуги. Пусть и властитель могучий Атрит Агамемнон познает, сколь он преступен, ахейца храбрейшего так обесчестив. Так говоря, возбудил он и более мужество ратных. Ринулись разом противу троян, и весь стан корабельный с громом ужасным отгрянул воинственный крик мирмидонин. Трое сыны лишь узрели Менетия, сильного сына, вместе с клевретом его под сияющим пышно доспехом. Дрогнуло сердце у всех. Всколебались густые фаланги, мысля, что праздный дотоле герой Ахиллес быстроногий, гнев от сердца отринул и вновь преклонился на дружбу. Каждый стал озираться на бегство от гибели грозной.